Анастасия, вы знаете, ощущается, что вся эта связь искусственно созданная. Если говорить по существу, Богородица, судя по всем духовным знакам, потому сколько в мире через ее образ свершилось чудес за эти тысячелетия, это действительно спас в силах. Ригден, так оно и есть. Икона Богородицы, неопалимая купина, никакого отношения не имеет ко всем этим делам жречества. И на Руси ее стали называть так не от слова «купина», «терновник», «кустарник», а от старославянского слова «купа», что означает «соединение», «возвышенность», «совокупность чего-либо». А то, что ее связали с поверьем защиты от пожаров, ну так зато теперь она, как ты правильно заметила, стоит в каждом доме, прославившись своим чудотворением. Но еще более важно, что через нее дошли знания до большинства, пусть и в таком нераспечатанном виде, и они есть сейчас, а это немаловажно. Не случайно неопалимую купину связывают с символикой непорочного зачатия Богоматерью от Святого Духа. Это как раз символ того, о чем я тебе рассказывал. Богородица — это проводник силы Божьей для каждого человека, идущего по духовному пути. Это сила Божьей любви, с помощью которой освобождается душа человека от земных перевоплощений. Иисус, как духовная сущность из иного мира, обновил утраченное в веках истинное знание и дал людям духовные инструменты для духовного спасения. То есть, другими словами, Он оставил ключи. Работая над собой с помощью этих инструментов, человек обретал, образно говоря, ключ ко знаку, а Богородице, как проводнику силы Божьей, как духовно освободившемуся существу, находящемуся между мирами ради духовного освобождения душ людских, он дал силу и сами знаки. И только при соединении усердия, работы над собой духовно ищущего и силы Богородицы Аллата происходило слияние личности с душой, то есть человек достигал освобождения своей души, седьмого измерения, или, как в христианстве говорят, рая, царствия Отца и Сына. И только от выбора человека зависело, будет ли активным знак, будет ли человек достойным получить эту божественную силу, которая приведет его к Богу. Ключ дан для того, чтобы им пользовались. А чтобы пользоваться ключом, надо прилагать к этому свои усилия. Вот такой он, путь духовного человека, путь неопалимого духовного бесстрастия, который только вкупе, вместе с созидательной силой Бога ведет к освобождению. И это известно не только в христианстве, но и в других религиях. Об этом знали еще в глубокой древности, когда люди по-другому именовали и Бога, и Его Сына, и Богородицу, Великую Мать. Ведь дело не в жреческих концепциях от ума и в их эпитетах, а в одних и тех же духовных зернах, на которых и держатся все их религии. Приведу простой пример. Как я уже упоминал, не так давно широкой популярностью среди различных восточных и западных народов пользовался культ богини Исиды, зародившейся еще в Древнем Египте. Кстати говоря, достаточно обратить внимание на искусство Древнего Египта, на те его образцы, которые дошли до нынешнего времени в постройках, росписях древних храмов, скульптурных изображениях, и можно увидеть те же самые символы передачи основ духовных знаний, что и везде по миру. Рабочий знак «АЛЛАТРА», «Лотос», «Круг», «Куб», «Ромб», «Пирамида», «Крест», «Квадрат» — символическое изображение четырех сущностей. Так вот, культ богини Исиды продержался не одно тысячелетие, включая эпоху Римской империи. А в чем сокрыта настоящая причина такой популярности? В активных знаках, знаке АЛЛАТРА, который распространялся в те времена с помощью культа богини Исиды, так же, как сегодня распространяется с помощью культа Богородицы. Исконные знания уже давно в большинстве своем утеряны, но символы и знаки остались. Анастасия. Да, Исиду, как великую мать, часто изображали именно со знаком АЛЛАТРА на голове, как мы уже говорили, в виде чашеобразного полумесяца, рожками вверх, над которым, как выпуклая сторона жемчужины, находится круг. Ригден. Данный знак указывает на принадлежность этой силы к единому, который создал все во Вселенной. Я уже говорил, что когда-то давно люди обозначали понятие «единое высшее», «единое вечное» звуком «ра», откуда позже с зарождением жречества и появился бог по имени Ра, который, согласно легендам, возник из цветка лотоса, поднявшегося из мирового океана. Великая богиня, которую называли разными эпитетами, позже преобразованными в имена, выступала изначально как проводящая сила Ра, единого, вечного. Носительницами такого знака в Древнем Египте, помимо Исиды, в разное время были и богиня Хатхор, дочь солнца Ра, ее имя означало «дом неба», богиня Иосат, ее имя означало «творящая рука Бога», величайшая среди тех, кто исходит. Считалось, например, что если человек отведает духовных даров богини Хатхор, то это придаст ему дополнительные духовные силы. Она поможет перейти этому человеку из земного мира в иной, духовный. Из-за чего ее и награждали эпитетами Великой Матери, богини любви, радости духовной, сияющей в лучах Ра, великой женщины, созидательницы всего живого. Среди дополнительных ассоциативных обозначений, символизирующих ее, была сикомора, как дерево жизни, а также символы вечной жизни, цвета зеленый и голубой, которыми, как гласили легенды, она повелевала. Последнее связано с зашифрованными знаниями о волновой природе человека и моментом духовного преображения. Анастасия. Да, эти же цвета присутствуют, как уже упоминалось, в обозначении божественных персонажей, которые у разных народов воплощают космический порядок, воды жизни, плодовитость, матерь-прародительницу, созидательную божественную силу женского начала. В христианской религии эти цвета присущи Богородице. Тот же ромб неопалимой купины, в котором размещен образ Девы Марии, тоже обозначается зеленым или голубым, синим цветом. Это говорит о том, что передавались одни и те же основные знания из поколения в поколение, из народа в народ. Кстати говоря, есть такое старинное слово «главка», которое древние греки в свое время позаимствовали для своей мифологии у народов, когда-то проживавших на нынешних славянских территориях, как обозначение созидательной силы божественного начала, связанного с водой, также повелевающей зеленым и голубым цветом. Ригден. Я скажу даже больше. Для того, чтобы людям объяснить знания невидимого мира, приходилось обращаться к ассоциациям и образам, понятным для жителей трехмерного мира. В глубокой древности Великую Мать, богиню, как созидательную силу духовного начала человека, отражением которой впоследствии стала, например, та же Исида, представленная в образе женщины, изначально изображали в особой позе, напоминающей священный куб, когда человек сидит, обхватив колени руками. Сверху куб венчала голова, указывающая на его вершину. А на голове, либо на одной из граней самого куба, ставили знак «АЛЛАТРА». Суть проста. Это символическое изображение пути духовного освобождения личности при слиянии ее с душой, вне зависимости от тела, в котором находится человек, например, его половой принадлежности, расы и так далее. Так изначально в древности изображалась праматерь, сидящая в кубообразном положении, причем ее размещали на квадратном плоском основании. Куб означал духовный мир, который человек может достигнуть с помощью божественной силы женского начала, Аллата, и качественно изменить свою природу, став другим духовным существом. Он также означал шесть измерений, в которых расположена конструкция человека. Плоский квадратный камень — земной материальный мир, а также четыре угла как обозначение четырех основных сущностей человека. Позже, когда пошло человеческое подражание, жрецы стали воспроизводить, увековечивать ради земной славы свои лики в виде кубических скульптур. В более поздние времена, когда в том же древнем Египте богов стали изображать в виде персонифицированных скульптур, то дабы отразить их божественную суть, фигуру бога ставили на куб. А если необходимо было указать на связь между земным и небесным, божественным, то ее ставили на куб, который был размещен на плоском квадрате. Если же фигура была размещена просто на плоском квадрате, то это означало исключительно земной аспект бытия. Такие первоначальные кубообразные статуи, а также их разновидности ромбического типа, в свое время являлись довольно распространенными каноническими скульптурными изображениями не только в Древнем Египте, но и в других уголках мира.